14. Я приложил ухо к двери своей комнаты, прислушиваясь к любым звукам. Уже было больше 10 вечера, и мне не терпелось подняться на чердак за телефоном. В доме стояла тишина. В коридоре никого не было. Пронесло. Медленно повернув ручку, я высунул голову в коридор. Ни души. Я закрыл за собой дверь и прокрался по коридору, а затем поднялся по винтовой лестнице. Оказавшись на чердаке, взял телефон. На экране было уведомление о полной зарядке. «Как же хорошо, что он работает!» — подумал я. Я уже собирался уходить, но заметил дневник Феликса, который оставил на коробке. Сам не знаю почему, но я взял его с собой. Может, я смогу узнать, что на самом деле случилось с Феликсом. Я стал спускаться по винтовой лестнице как можно тише. Мало ли, вдруг кто-то из родителей в коридоре. На полпути остановился, задержал дыхание и прислушался. Вдруг в коридоре послышались тихие шаги, но в темноте было невозможно понять, кто это. Я замер. Если родители увидят у меня телефон, мне не поздоровится. Но шаги были почти невесомыми, словно это был ребенок. Раздался легкий скрип, будто закрылась дверь, и шаги стихли. Неужели Лили? Что она делает в коридоре в такое время? Честно говоря, ничего удивительного, что кто-то оказался здесь. Туалет был в коридоре. Ну, кому-то ночью в туалет захотелось, мало ли. Я подождал еще несколько минут, чтобы убедиться, что в коридоре никого нет, и на цыпочках вернулся в свою комнату. Я взялся за ручку, осторожно повернул ее и увидел, что дверь и так открыта. По спине пробежали мурашки. Разве я не закрыл дверь, когда выходил? Неужели кто-то только что был в моей комнате? Я вошел в комнату и быстро осмотрел ее слева направо. Смотреть было особенно не на что. Кровать, комод и прикроватная тумбочка. Больше в комнате ничего и не было. Я закрыл дверь, забрался в кровать и положил дневник Феликса на тумбочку. Телефон интересовал меня куда больше. Включив его, подключился к домашнему Wi-Fi и стал листать приложение. Похоже, телефон и правда принадлежал Феликсу. Родительский контроль заблокировал многие функции, оставив мне доступ только к базовым приложениям и сервисам. Ни одного мессенджера. Я попробовал скачать другие приложения, но и это было заблокировано. По крайней мере, на нем был установлен Майнкрафт. Эх, значит, с друзьями не пообщаешься. Разочарованный, я стал искать видео про Херобрина. Посмотрел несколько первых из списка. Оказалось, Херобрин — это якобы злое существо из Майнкрафта. Но на самом деле его не существует. Просто такая страшилка, крипипаста, которую любят распространять в сети. На одном сайте его назвали городской легендой, то есть выдумкой. Неважно, выдумка это или нет. Лилита об этом не знает. Мне нужно просто убедить ее, что он настоящий, и немного напугать в отместку. Вдруг я вздрогнул, услышав в коридоре громкие шаги. Я узнал их. Это папа! Иногда он вставал ночью, чтобы убедиться, что со мной и Лили все в порядке. Я выключил телефон, положил его под подушку и притворился, что сплю. Должно быть, я устал сильнее, чем думал, потому что вскоре и правда уснул.